Измена. Прошло еще 2 дня. Попытки Урфина взять город штурмом успеха не имели. После каждой атаки Джусу приходилось становиться за походный верстак и чинить поломанных солдат. Неудачливый завоеватель решил посоветоваться с Ланом Пиротом и Фирином Гуамоком. Расположившись вдалеке от городской стены, под большим деревом, они разговаривали тихими голосами. «Генерал, я прихожу в отчаяние», — признался Урфин Джус. «Мы 7 раз штурмовали город и днем, и ночью, и все атаки отбиты с большим для нас уроном. Я не успеваю подчинять искалеченных дуболомов». «Настоящий солдат должен рваться в бой даже без головы», — браво возразил Лан Пирот. «Не представляю себе, как могут драться безголовые солдаты», — усомнился Джус. «Усердие все превозмогает». «Не думаю. Однако попробую я еще раз уговорить Страшилу сдаться». Размахивая белым флагом, Урфин направился к стене. «Послушайте, ваше превосходительство, господин правитель, в последний раз предлагаю вам капитулировать». «Капитулировать». «Звонкое слово. А что оно означает?» «А то, что вы должны сдаться. И тогда я обойдусь с вами милостиво. Вы станете моим заместителем». «Послушайте, Урфин, — спросил Страшила, — разве у ваших дуболомов уже выросли крылья?» «Господин правитель, я вас не понимаю. Но ведь это очень просто. Чтобы взлететь на стену, ваши солдаты должны превратиться в птиц. А им, по-моему, до этого еще далеко». «Хо-хо-хо!» — разразился смехом Руф Билан. «Наш правитель — гениальный остряк! Завидую вашим удивительным мозгам, господин Страшила!» Урфин возвратился к своим собеседникам. «Я пригрозил Страшиле новым штурмом, но понимаю, что это бесполезно», — со вздохом сказал Урфин. «Стены города подняты, бреши заделаны, ворота укреплены, запас метательных орудий неисчерпаем. Проклятые птицы сделали свое дело, предупредив горожан о нашем нашествии. Нам остается лишь одно — обложить город и дожидаться, когда его жители начнут умирать с голоду». «Это не поможет, повелитель», — возразил Гуамок. «Ночью я летал в город на разведку и убедился, что там полным-полно продовольствия, амбары завалены мукой, бочками масла и сыра. На площадях стада коров. Проклятый Страшила! Он все предусмотрел», — простонал Джус. Филин слетел с дерева, сел Урфину на плечо и тихо сказал: «Он предусмотрел все, кроме измены». «Измены?» — вскрикнул Урфин. «Тише, повелитель! Видишь, вон того краснолицего толстяка, который больше всех суетится на стене и славит Страшилу?» «Вижу. Ну и что?» «Это Руф Билан, смотритель дворцовой умывальни. Когда я был на разведке, я отдыхал на балконе его дома. Он разговаривал с приятелем и всячески проклинал Страшилу. Руф Билан богат. Он знатного рода и сам метил в правители изумрудного города, но Гудвин назначил своим преемником не его, а Страшилу. И с тех пор Билан ненавидит соломенного человека и с радостью предаст его врагу». Урфин страшно обрадовался. «Твои сведения бесценны, мой дорогой Гуама-Калата-Кинт. Этой же ночью лети в город. Соблазни Билана, обещай, что он будет моим главным государственным распорядителем, и что я, словом, плети ему, что хочешь, лишь бы он перешел на мою сторону». «Я добьюсь этого, повелитель», — заверил Филин, — «и думаю, что мне не придется очень уж стараться». Трубач заиграл вечернюю зорю. Урфин важно направился в свою палатку, сопровождаемый топотуном, филином и почетным караулом из дуболомов. Солдаты отдавали ему честь, и лицо Ульфина раскраснелось от счастья. В эту ночь Страшила по обыкновению бодрствовал на стене один, а его бойцы крепко спали. И тут к правителю подкралась сзади какая-то тень. Произошла короткая борьба, и слабые мягкие руки Страшилы были опутаны веревкой. Через минуту скрипнула калитка, и показался коротенький коренастый человек. Он двинулся вперед, но к нему навстречу уже спешил Урфин Джус. — Если я не ошибаюсь, господин Руф Билан, — спросил Урфин. — Так точно, мой милостивый повелитель, Филин Гуамока передал мне ваше предложение, и вот я здесь. Но как вам удалось выполнить свой замысел? «Очень просто», — хихикнул Билан. «Мой слуга принес очередной смене защитников угощение, бочонок вина, а в него было подмешано сонное зелье». «Браво!» «Браво!» — восхитился Джус. «Вы человек в моем вкусе, и я назначаю вас главным государственным распорядителем». Билан поклонился до самой земли. «Благодарю, ваше величество. Я рожден для высокой должности и буду нести ее с честью». Армия Урфина двинулась в широко раскрытые ворота изумрудного города. Утром жители проснулись при звуке трубы, выглянули в окна и услышали, как глашатый, в котором они узнали слугу Билана, объявил, что отныне изумрудным городом правит могущественный Урфин Джус, которому все должны оказывать беспрекословное повиновение под страхом суровой кары. Страшила мудрый сидел в это время в дворцовом подвале. Его не столько мучило сожаление об утраченной власти, сколько мысль о том, что железный дровосек, явившись к нему на выручку, попадет в беду. И не было никакой возможности предупредить друга. Фараман и Дин Геор, заключенный в том же подвале, напрасно старались утешить бывшего правителя.